Эпизод 6. Следующее заседание местного совета, первое после смерти Барри, должно было определить исход неутихающей битвы за поля. Говард отказался перенести голосование по вопросам наркологической клиники Белл-Чепелл и передачи подместья Филдс под юрисдикцию Ярвилла. Поэтому Парминдер предложила Колину и Кей непременно встретиться перед заседанием, чтобы наметить стратегию. «Но ведь Пэкфорд не имеет права в одностороннем порядке изменить административные границы, верно?» — спросила Кей. «Не имеет», — терпеливо начала Парминдер. «Понятно, что Кей еще не освоилась в городе». «Но совет округа запрашивал мнение совета Пэкфорда, а уж Говард из кожи он вылезет, чтобы все проголосовали так, как выгодно ему». Встреча проходила в гостиной дома Олов, поскольку Тесса мягко надавила на мужа, и тот пригласил двоих других к себе, туда, где она могла присутствовать при их беседе. Тесса подала им бокалы с вином, водрузила на журнальный столик большую вазу с чипсами и молча откинулась на спинку кресла, не вмешиваясь в разговор. Она была до предела измотана и раздражена. Анонимный пост спровоцировал у Колина острую паническую атаку, один из тех приступов, которые подтачивали его изнутри, причем настолько жестокую, что он оказался не в состоянии пойти в школу. Парминдер не могла не знать, насколько он нездоров, она сама выписала ему больничный. И тем не менее привлекла его к этой дискуссии, немало не беспокоясь, что вечером на Тессу обрушится очередной выплеск мучительной паранойи. «Вне всякого сомнения в нашем обществе зреет недовольство действиями Моллисонов», напыщенно и авторитетно вещал Колин, будто бы и не ведал параноидальных страхов. «Они вообразили, что могут говорить от имени всего города, и, с моей точки зрения, это настраивает людей против них. Да, именно такое впечатление сложилось у меня в период предвыборной агитации». «Неплохо было бы Колину с обидой, — думала Тесса, — и ради нее время от времени брать себя в руки. Когда-то ей льстила роль единственной хранительницы его тайн, утешительницы, избавительницы от страхов. Но это время давно прошло. Сегодня с двух ночи до полчетвертого утра он не давал ей спать. Сидя на краю кровати, раскачивался зад-вперед, стонал и плакал, призывал смерть, жаловался, что не в силах долей бороться, что напрасно ввязался в эту гонку и теперь совершенно раздавлен». Тесса услышала на лестнице шаги Пупса и насторожилась, но сын прошествовал на кухню мимо их открытой двери, ограничившись убийственным взглядом на Колина, который утопал в кожаном пуфе перед камином, отчего колени у него оказались на уровне груди. «Может быть, притязание Майлза на случайную вакансию действительно оттолкнут людей, даже тех, кто традиционно поддерживал Моллисонов?» — предположила Кей. «Вполне возможно», — кивнул Колин. Кей вернулась к Парминдер. «Думаете, советы в самом деле проголосуют за выселение Белл-Чепелла? Я понимаю, людям неприятно, когда под ногами валяются использованные шприцы, а по улицам слоняются наркоманы. Но ведь до клиники отсюда не одна миля. Какое до нее дело Пэкфорду?» «Рука руку моет. Это я о Говарде и Обре», — объяснила Парминдер, осунувшаяся с темными кругами под глазами. Завтра именно ей предстояло идти на заседание совета, чтобы без поддержки Барри поставить на место Говарда Моллисона с его приспешниками. «Сейчас грядет урезание расходов на уровне округа. Если Говард вышвырнет клинику из дешевого здания, которое она сейчас занимает, содержать ее станет гораздо дороже, тогда Фолли сможет заявить, что затраты возросли, и финансировать ее из средств городского бюджета нецелесообразно. А потом Фолли из кожи вылезет, чтобы Филдс отошел к Ярвиллу». Устав растолковывать очевидное, Парминдер сделал вид, что изучает принесенную Кей новую экипу документов о клинике Белл-Чепелл, и устранилась от беседы. «Зачем мне это надо?» — спрашивала она себя. Могла бы остаться дома и сидеть на диване рядом с Викрамом, который, когда она уходила, смотрел по телевизору какую-то комедию вместе с Ясванд и Раджпалом. Ее покоробило, что они хохотали. Когда она сама в последний раз смеялась? Почему она здесь? Почему пьет отвратительное теплое вино? Почему бьется за клинику, которая ей самой 100 лет не нужна? И за какое-то предместье, населенное, по ее сведениям, сомнительными личностями, которых она в глаза не видела. Она не просветленная Пхай Канхая, не делавшая разницы между душами друзей и врагов. Ее восприятию недоступен божественный свет, исходящий от Говарда Моллисона. Ей важнее увидеть поражение Говарда, нежели сохранить за детьми из полей право учиться в Сент-Томасе, а за взрослыми общаться в Белл-Чепелл. Хотя, если трезво рассуждать, это, конечно, благие дела. На самом деле она знала причину. Она хотела победить в память Барри. Он рассказывал ей, как много значила для него учеба в школе святого Фомы. Одноклассники приглашали его в гости, и он, ютившийся с матерью и двумя братьями в автомобильном прицепе, благоговел от теплых, аккуратных домиков на Хоуп-стрит и трепетал перед солидными викторианскими особняками на Чорч-Роу. Он даже побывал на дне рождения в том самом доме бычком, который впоследствии купил для своей жены 4 детей. Барри влюбился в Пэкфорд с его рекой, полями и основательными домами. Он мечтал, чтобы у него тоже был сад, где можно играть, дерево, на котором можно повесить качели, и чтобы вокруг, куда ни глянь, было зеленое раздолье. Насобирав в школьном дворе каштанов, он привез их в поля. Начальную школу он окончил первым учеником, а года спустя первым из всей своей родни поступил в университет. «Любовь и ненависть», — подумала Парминдер, немного убоявшись собственной честности. «Любовь и ненависть — вот что привело меня сюда». Она перевернула очередную страницу, делая вид, что внимательно читает. Кей была польщена таким вниманием доктора, потому что эти бумаги стоили ей уйму времени и нелегких раздумий. Она верила, что любой, прочитавший подготовленные ею материалы, сразу же проникнется убеждением, что клинику Белл-Чепелл трогать нельзя. Но за всеми статистическими данными, анонимными клиническими случаями и личными свидетельствами Кей видела Белл-Чепелл исключительно через призму единственной пациентки – Терри Уиден. Кей чувствовала, что Терри переменилась, и это внушало ей гордость и страх одновременно. Терри начала делать слабые попытки управлять собственной жизнью. За последнее время она дважды говорила Кей: «Робби, я им не отдам, хоть убей, не отдам». И это были уже не бессильные проклятия в адрес судьбы, но некое заявление о намерениях. «Намедни сама его в садик отвела», — сообщила она Кей, которая допустила профессиональную ошибку, выказав изумление. «Че вытаращилась? Или я уже не гожусь сыночка в сад водить?» Кей знала наверняка, если путь в Белл-Чепелл будет для Терри заказан, то шаткая конструкция, которую они выстраивали из обломков ее жизни, разлетится вдребезги. Похоже, Терри испытывала перед Пэкфордом какой-то внутренний страх, чего Кей понять не могла. «Чтобы ему провалиться», — заявляла Терри, когда Кей вскользь упоминала городок. Помимо того, что в Пэкфорде проживала покойная бабка ее подопечной, Кей не знала, какую роль сыграл город в судьбе Терри. Но опасалась, что от еженедельных поездок в Пэкфорд ее самоконтроль пойдет прахом, и вместе с ним — едва установившееся хрупкое благополучие семьи. После Парминдер слово взял Колин и принялся рассказывать историю Филдса. Кей, изнывая, кивала, говорила «мм», но мыслями была далеко. Колина грела, что эта привлекательная молодая женщина ловит каждое его слово. С тех пор, как он прочел то злополучное сообщение, ему ни разу не было так спокойно, как нынешним вечером. Ни одного из тех катаклизмов, которые он ночами напролет рисовал в своем воображении, не произошло. Его не выгнали с работы, под дверью не бушевала разъяренная толпа, никто не требовал его ареста или заключения под стражу, ни через сайт городского совета Пэкфорда, ни где-либо еще в интернете. Он не раз искал гуглом. Мимо открытой двери гостиной снова прошел Пупс, на ходу зачерпывая ложкой йогурт. Он заглянул в комнату и на краткий миг встретился глазами с Колином. Тот сразу же сбился с мысли. Вкратце как-то так». Беспомощно закончил он. Колин глазами искал поддержки у Тессы, но жена, остановившимся взглядом, смотрела в никуда. Колин был немного уязвлен. Он-то надеялся, что Тессе будет приятно видеть, как улучшилось его состояние, как он взял себя в руки после мучительной бессонной ночи. В животе зашевелились щупальца страха, но ему было спокойнее от того, что рядом находилась Парминдер. Его сестра по несчастью — жертва несправедливости. И еще миловидная дама — из социальной службы, которая внимательно и сочувственно его слушала. Если кто и ловил каждое его слово насчет законного права Филдса оставаться в составе Пэкфорда, то не Кей, а Тесса. По ее мнению, доводам мужа недоставало убежденности. Ему хотелось верить в то, во что верил Барри. Ему хотелось одолеть Моллисонов, потому что к этому стремился Барри. Сам Колин терпеть не мог Кристал Уиден. Но Барри относился к ней с теплотой, а потому Колин допускал, что в ней есть нечто такое, что остается за гранью его понимания. Тесса знала, что характер мужа представляет собой странную смесь высокомерия и смирения, непоколебимой убежденности и неуверенности. «Как же глубоко они заблуждаются», — думала Тесса, глядя на эту троицу, погруженную в созерцание диаграммы, которую Парминдер извлекла из материалов Кей. Они считают, что смогут повернуть вспять 60 лет неприязни и обид с помощью нескольких листков с цифрами. Среди них нет такого, как Барри. Он был живым примером тому, что они предлагают в теории. От нищеты пробился к богатству, от унизительного бессилия к заметному месту в обществе. Неужели они сами не чувствуют, что по силе убеждений в подметке не годятся человеку, которого уже нет в живых? «Людей определенно раздражает, что Моллисоны пытаются заправлять всем единовластно», — повторил Колин. «Я уверена», — заявила Кей, — «они больше не смогут разглагольствовать о бесполезности клиники, когда эти материалы будут преданы огласке». «В совете еще не все забыли Барри», — добавила Парминдер чуть дрогнувшим голосом. Тесса вдруг поняла, что ее скользкие от жира пальцы шарят в пустоте. Под шумок она в одиночку прикончила чипсы.